Танец 13. Реквием. Адолората. С итальянского «скорбно». Танец. Какими словами можно описать танец? Поэзия движения. Краски, вплетенные в музыку. Гармония, расцветающая в глубине первозданного хаоса. Я предала анафеме все, для чего дрессировали Вене. Если бы учитель видел меня сейчас, он пришел бы в ужас. Если бы меня видела мама, то вполне возможно попыталась бы убить. Очень-очень нехорошие вещи происходили, когда Вене начинали танец, не ставя перед собой точной цели. Они просто не понимали. Цель сейчас не имела ни малейшего значения. Я танцевала не потому, что хотела выжить, не потому, что хотела изменить что-то, не потому, что хотела измениться сама. Я отбросила цель, направление, отбросила все, кроме ослепительно прекрасного здесь и сейчас. Совершенства нельзя достигнуть. Но к нему можно приблизиться в блистательном, неповторимом, что называется, настоящее. Я танцевала, потому что это доставляло мне удовольствие, потому что каждым своим движением я могла создать что-то. Из того, что уже было, создать новое. Не было ни добра, ни зла. Не было ничего, кроме первобытного, интуитивного ощущения красоты. И то, что ощущалось как красивое, стало добром. А то, что ощущалось неправильным, стало злом. И не было иных мерил, и не могло быть иных точек отсчета. Творчество, вдохновение, сатори. Какими словами описать молнию? Я танцевала, потому что танцевала. Если вы когда-нибудь приносили в мир что-то, чего раньше не было, вы поймете. Не знаю, сколько это длилось. Время — бессмысленное понятие. Еще одно дурацкое изобретение смертных. Если тебе спешить некуда, то зачем измерять, зачем торопиться? Кстати, мне вроде бы есть куда торопиться. Ах да, собственные похороны. Кончики ушей покраснели от смущения. Я совсем о них забыла. Замедлила темп танца, огляделась. Я парила в прозрачном воздухе, широко раскинув крылья и время от времени выполняя фигуры высшего пилотажа, просто ради удовольствия, которое доставляет выполнение замысловатых петель в свободном полете. Вокруг, насколько хватало глаз, резвились дикие альфа-ящеры. Маленькие, большие, гигантские чудовища мелькали в воздухе, уважительно уступая мне дорогу всякий раз, когда наши траектории должны были пересекаться. Время от времени некоторые из них отделялись от стаи, затем снова возвращались, таща беспомощно трепыхавшуюся добычу. Один из таких охотников подлетел ко мне, протягивая в когтях кусочек чьего-то щупальца. Я подняла руку и машинально отерла губы. Пальцы оказались в крови и густой зеленоватой жижи. Судя по всему, это было не первое подношение, тем не менее благодарно взмахнула ушами и запустила клыки во все еще извивающуюся плоть. Как часто говорил папа, активная творческая жизнь порождает зверский аппетит. Он всегда был очень мудрым, хотя и сравнительно молодым драконом. Меланхолично пережевывая незадачливого осьминога, я попыталась мысленно восстановить события последних 20 минут. Итак, носительница драконьей крови прыгнула в ловушку, которую король демонов организовал для тварей Ауте неподалеку от своего дворца. Потом, судя по всему, альфа-ящеры узнали в носительнице кровь дракона. Более того, ей как-то удалось произвести на стаю благоприятное впечатление. Ничего удивительного. Если бы я увидела такой танец со стороны, тоже бы, как пить дать, впечатлилась. Зябко передернула плечами, вспоминая все поглощающие экстаз чистого искусства. Носительница танцевала изменения в созданном темным королем загоне, и, похоже, этот загон разрушила. Я разнесла внешние ограды, выпустив ящеров и неконтролируемый хаос обратно на просторы дикой Ауте. Сосредоточенно свела уши, пытаясь вспомнить. Нет, ничего. Никаких воспоминаний ни о действиях, ни о мотивах. А ведь я могла бы разнести те щиты, которые защищали сам дворец, и тогда милые зверушки, резвившиеся сейчас вокруг меня, разобрали бы там все на доатомные составляющие, включая и обитателей. Кстати, надо будет не забыть ткнуть короля демонов носом в этот факт. Пусть думает, что его пощадили, что это было сознательное решение, продиктованное, если не милосердием, то политическим расчетом. Так он в глазах всех дворов и кланов окажется моим должником и, что тоже немаловажно, полным идиотом. «Антея!» Я резко дернула, взмывая вверх, пытаясь понять, кто прислал дивный сценообраз, сплетенный на основе моего имени. Альфа-ящеры, даже самые крупные, брызнули в разные стороны, когда откуда-то снизу свечкой взмыло мощное стремительное тело. Лучи света, отраженного от его крыльев, окрасили все вокруг в мягкие золотистые тона. «Приветствую, дочь». «Привет, папа. Видели ли вы когда-нибудь дракона судьбы в его родной стихии? Если нет, то вы имеете право считать, что совершенства не существует. Он был красив, как красива золотая молния. Так же стремителен, так же опасен». Я замерла впервые в жизни по-настоящему удостоенная чести видеть своего отца. И, наконец, поняла, почему все порождения Ауте считают драконов существами высшего порядка. Там, где альфа-ящеры были быстры, он был быстр и грациозен. Там, где они были стремительны, дракон был стремителен и элегантен. Если порождения бесконечно изменчивой казались воплощенной смертью, то Ашен заставлял эту смерть выглядеть невыразимо прекрасной. Он был чем-то более элементарным, более приближенным к основам и к сути, нежели любое иное существо, которое мне когда-либо доводилось видеть. Я лишь несколько минут провела в состоянии, которое не могла назвать другим словом, кроме как «совершенство», и мой разум отшатнулся, скрывая воспоминания о пережитом. Но отец не просто существовал в этом состоянии постоянно. Он был этим состоянием. Квинтэссенцией способности творить и быть тем, кого сотворяют. Тем, что все остальные за неимением других слов называли «драконья кровь». Украсть это? Король Дамео Эль-Ин просто идиот. Что, как известно, неизлечимо. Я чуть пошевелила крыльями, скользнув мимо могучей, круто изгибающейся шеи к огромной клиновидной голове. Впереди, гордый своей ролью проводника, сосредоточенно махал крыльями юный альфа-ящер с ментальными метками молодого самца из стаи, что живет рядом с моим домом. Я пригляделась и обреченно закатила глаза. Тот самый шалопай, который последние 30 лет сопровождал Арека в большинстве его эскапад. Очень мило со стороны его светлости прислать помощь как раз после того, как опасность миновала. Но откуда он узнал? Сергей раздраженно, по-моему, излишне раздраженно, недавние события не прошли бесследно, даже для его дубовой психики, дернулся за спиной. А откуда князь Арвуэйн вообще узнает все? Ведь ему немало известно. Я вздохнула. «Неважно. По крайней мере, теперь ясно, как отцу удалось меня найти». Я напрягла крылья и, приподнявшись скользящим движением, коснулась ими гладкой золотой чешуи. «Спасибо, что ты здесь, папа. Спасибо, что ты есть. Такой, как ты есть. Теперь я, кажется, понимаю». Отец ничего не сказал, только выпустил поощрительную и несколько высокомерную трель в сторону альфа-ящеров и заложил вираж, приглашая меня следовать за собой. Всю дорогу до перехода мы ныряли и резвились среди изменчивых пейзажей Ауте, создавая новые миры и бездумно их покидая. Впервые в жизни я не чувствовала себя чужой рядом с великолепием золотого дракона судьбы, который был моим отцом. Вдруг осознать себя по-настоящему цельным существом, будто какая-то часть, которую я всю жизнь беззвучно оплакивала, вдруг вернулась на место, многогранная и удивительная. Думаю, впервые за очень и очень долгое время я была счастлива. Счастье — вещь недолговечная. Радужное настроение сказала «тьфу на вас!» и испарилось, стоило мне увидеть свободно парящую в пустоте скалу. И обеспокоенное трио, ожидавшее меня, взгромоздившись на мрачные камни. Заложив раздраженный вираж, я приземлилась. Отец, следуя своей неизменной мудрости, предпочел отлететь подальше и описывать вокруг скалы широкие круги, делая вид, что он охраняет наш покой, а вовсе не пытается устраниться от надвигающейся разборки. Я стояла, скрестив руки на груди, и лишь нервно подрагивающие уши выдавали напряжение. Смотрела на Река и Зимнего. Нечасто эту парочку можно видеть рядом, да еще плечом к плечу. Обычно такое соседство чревато тяжелыми физическими травмами. Для невинных наблюдателей, разумеется. Самим виновникам экстремальных ситуаций почему-то всегда удавалось вывернуться из любой свалки целыми и невредимыми. Я прикусила нижнюю губу и вздрогнула, когда острый клык разрезал нежную кожу. Слизнула кровь. Удивительно, насколько эти двое не похожи друг на друга. Оба высокие, изящные, даже утонченные. Оба гибкие, как удар хлыста, и в то же время Зимний сложен, как воин Эль-Ин. Очень хрупкие на вид полые кости, тонкие эластичные мускулы, легкость и невесомость в каждой линии, строение скелета, поворот головы. Все это напоминает застывшую на мгновение птицу или замершую в засаде рептилию, или ломкую неподвижность насекомого, опасную, ждущую. Орек для человека довольно худ и жилист. Он тонок в кости, но рядом с птичьей хрупкостью Эль-Ин кажется почти тяжелым, плотным, основательным и очень-очень мощным. Я по опыту знала, как обманчива эта тяжесть, как она может мгновенно смениться гибким и хлестким движением. Тигр. Огромный такой, чуть ленивый, смертельно опасный. Прищурившийся в тени котик, почти сонный. Если бы у моего мужа был хвост, то пушистый кончик его в этот момент подрагивал бы от напряжения. Спит он, как же, видит сны гастрономического содержания. Я склонила голову на бок, пытаясь понять, чем сейчас на самом деле занята эта парочка. Зимний пребывал в глубоком аналитическом трансе, руководя отступлением своих воинов обратно за щиты Эль-Он. Сознание Орека соприкасалось с холодным древним разумом, в то время как Дарай-князь раздвигал вероятности, обеспечивая войскам безопасный отход. Я сдвинула уши. Разве операция не должна была уже закончиться? Но почему, сколь бы гибкое расписание это ни составлял, при столкновении с действительностью оно всегда оказывается нереалистичным? Легко пробежала своим сознанием вдоль линии силы, которые сплетали эти двое, проследила направление их внимания и выругалась. По плану все войска уже должны были отойти. Но разве Эль-Ин будут следовать какому-то дурацкому плану, если у них над душой не стоит хранительница с кучей деспотичных аналитиков в придачу? Нет. Вечность сохрани их от такого благоразумия. Обязательно начнется вдохновенная отсебятина. Вот и здесь несколько десятков воинов, независимо друг от друга, отступили от сценария и отправились геройствовать в одиночестве. Теперь оказались заперты, осаждаемые со всех сторон разъяренными демонами в самом защищенном месте во владениях Дамео. Заперты в королевском гареме. И вовсе не смешно. Прекрати ухмыляться, Орек. Сердито сдунула падающую на глаза прядь, скривила губы, будто в рот попало что-то кислое. Это надо было предвидеть. Ведь не первый же день знаю своих подданных. Я сказала, прекрати улыбаться. Раздраженно, не думая, не отвлекаясь на колебания, которые сопровождали весь период моего регенства, потянулась Кель и обрушила силу богини на сознание этих авантюристов точно многотонный пресс. «Убирайтесь оттуда!» Матрица заклинания соткалась между мной, Ареком, Зимним и потеряшками, будто сложное переплетение нитей, натянутых между четырех опор. Эльвойна в буквальном смысле вынесла через созданный Дарай князем порталы и прокатила нахальными физиономиями по полу в Дериул-Он. Демонов, бросившихся было по их следам, не менее грубо отбросила назад. Проверила, не отстал ли еще кто-нибудь. Нет, вроде бы. Некоторые даже умудрились протащить на буксире визжащих, растерянных девиц. Я заскрипела зубами, но от комментариев воздержалась. Женщина — весьма ценное приобретение. Раз уж удалось их заполучить, то просто так этих демонесс мы уже не отпустим. Я отвернулась от потирающего, ноющего виски Зимнего. Ему тоже перепало от этого последнего заклинания просто так за компанию, и внимательно изучающего собственные ногти Арека. Застыла на краю скалы, завернувшись в крылья точно в плащ, позволяя ветру трепать их кончики. Задумчиво скользнула глазами по облакам. По идее, нам тоже пора выбираться из АУТ, но неподалеку рыскал, отгоняя опасность, дракон судьбы. А мне не хотелось уходить, не увидев, чем все закончится. План ведь состоял вовсе не в том, чтобы разозлить короля или разнести темные дворы. Просто кое-кто должен был задуматься над тем, как именно мне это удалось. И Инель, так яростно сосредоточившийся на своей ненависти, создал ту самую щелку в обороне Дамео-эль-Ин, которой нам и удалось воспользоваться. Древний, с идиотизмом, достойным настоящего берсерка, пытался добраться до ученицы Раниэля, что сделало его предсказуемым, хуже того, управляемым. Арек, не хочу знать, какие еще делишки связывали этих двух, не только смог вытащить из него нужные сведения, но и сумел подбить его на секретную встречу со мной. Не хочу знать как, просто не хочу. Остальное было делом техники. Стоило мне оказаться перед Иенелем во плоти, и я смогла втянуть древнего в танец. Он сам открылся. Сам подарил мне бесценную информацию, когда во время нашей первой встречи атаковал меня своей собственной силой, переплетенной с импульсами Ауте. Разумеется, древний не предполагал, что после такого удара мне удастся выжить. Но когда ты противостоишь танцовщице изменений, будь готов к тому, что противостоять придется самому себе. Для опытной Вине вполне хватило нескольких секунд, чтобы упорядочить уже имеющуюся информацию, познать своего противника. Познать и в определенном смысле уподобиться ему. Чуть-чуть. В достаточной степени, чтобы открыть секретные тропы, которыми мог путешествовать один Иенель. Чтобы передать изменения старшему аналитику клана изменяющихся, который с его помощью сумел обойти ненадолго защитные системы королевского двора. Чтобы провести стремительный рейд на территорию противника. Результат рейда, пожалуй, заставит даже темных задуматься. Все это было очень сложно. Требовало идеальной координации и точного расчета времени. Без опоры на силу Эль и без подавления индивидуальности воинов во имя четкого исполнения приказов нечего было даже думать провернуть подобное. Пришлось безжалостно использовать ресурсы вступающих мягко, затребовав поддержку работавших под прикрытием агентов. От прикрытий после этого, разумеется, остались лишь воспоминания. Мать Нэша, без сомнения, найдет пару ласковых слов, красочно описывающих все, что она думает о почти полном уничтожении своей агентурной сети. Возможно, у нее даже хватит ярости, чтобы высказать мне эти слова в лицо. Однако при всех страховочных вариантах, при всех хитрых маневрах и многосложных комбинациях, результат получился весьма хаотическим. После жесточайшего контроля и организованности, чего требовали начальные стадии операции, рейд с поразительной скоростью скатился к непредсказуемым индивидуальным схваткам и геройским глупостям. Что, в принципе, не так уж плохо. Арава Эль-Ин, движимых лишь собственной инициативой, могла причинить много больше разрушений, нежели любая гадость, которую могла бы придумать ваша покорная слуга. Идея напустить на бедных демонов стаю диких альфа-ящеров не в счет. Я ведь этого так и не сделала, правда? В общем, остроухие личности до индивидуальности, называющие себя моими подданными, справились с задачей почти так же. Основательно. Почти. Но никто не будет отрицать, что они старались. Итак, попробуем поставить себя на место темного короля. Его красноглазое величество только что получил такой удар по собственному престижу и самолюбию, какого не получал уже несколько тысяч лет. Его блестящий план заполучить драконью кровь весьма громогласно провалился. Попытки похищения были отбиты с раздражающей небрежностью, которая прямо-таки кричала: «Отстань, не до тебя!» «А что, мне и правда не до него?» Затем, когда у намеченной жертвы выдалась свободная минутка, жертва обрушилась на злосчастного темного со всей силой своего темперамента, ворвалась в его спальню. Надо знать подоплеку взаимоотношений полов у наших народов, чтобы оценить всю иронию этого поступка. Позволила своим воинам расколошматить дворы, увела из-под носа с таким трудом заманенную в ловушку стаю альфа-ящеров, и хорошо, что просто увела. Король не может не понимать, с какой легкостью я могла уничтожить и его, и всех обитателей его двора, спустив на них тварей Ауте. Что же он имеет? Лежащие в руинах дворы, опасно зашатавшийся трон, готовых наброситься на раненого властителя подданных, и острую необходимость найти виновного. Не козла отпущения, а настоящего виновного. Не могла же, в конце концов, пигалица, которой не исполнилось еще и столетие, сама придумать и осуществить такое. Ну, допустим, мне помогли. Ладно. Ладно, старшие сделали за меня почти всю работу, подумаешь. Итак, его величество начинает разбираться, что же на самом деле произошло, искать ответ на сакраментальный вопрос, кто виноват, и что же он находит. Что путь, которым я пробралась в его спальню, был втайне от повелителя, создан его первым советником, и только первый советник мог открыть эти тропы для меня. Вряд ли мировоззрение древнего демона предусматривает существование нахальных дарай князей, способных видеть истину и открывать любые тропы, какими бы секретными они ни были. Что путь для воинов клана Витар был также открыт силой некоего Иенеля. Что защитные системы дворов были дезактивированы перед самой атакой неким древнейшим и могущественным существом, ментальный портрет которого соответствовал ментальному портрету небезызвестного Иенеля. Думаю, вы уловили общую картину. Да, я действительно рассердилась на этого зеленоглазого, который открыл сезон охоты на хранительницу только потому, что не поделил что-то с ее старым учителем. Убийства должны быть, как бы это выразить, более личными, что ли. Теперь обратимся к неожиданному, но весьма занимательному повороту интриги. Что узнает Иенель, а также любой другой, попытавшийся предпринять более детальное расследование? Что защита дворов была дезактивирована неким древнейшим и могущественным существом, которое внешне, да и внутренне, выглядело точь-в-точь как их король. Я обреченно вздохнула, понимая, что не смогу больше мысленно игнорировать эту тему. Арек с Зимним благоразумно подались назад, оставляя меня наедине с третьей фигурой, застывшей на унылых серых камнях. Раниэль Атера сидел, скрестив ноги, и ветер трепал его свободно распущенные угольно-черные волосы и крылья. Внимание древнего было полностью поглощено происходящими сейчас во владениях Дамео событиями. Я обошла его, чтобы увидеть лицо. Нет, чтобы увидеть его глаза. Чтобы убедиться, что они излучают глубокую сапфировую синеву, а не адский ярко-красный огонь. Гнев, горевший во мне так яростно с тех пор, как глаза короля демонов встретились с моими, вдруг потух. Исчез. Просочился сквозь усталость, как вода просачивается сквозь песок. Когда-то я могла бы сказать какую-нибудь глупость, вроде «Ты мог бы меня предупредить», но в последние дни ваша покорная слуга здорово продвинулась в расчеловечивании. Эль-Ин не любит задавать бессмысленных вопросов, и потому вместо всего того, что рвалось с моего языка, было произнесено лишь «как его имя». Забавно. Я только теперь сообразила, что не знаю. И это после стольких лет политических маневров друг против друга. Для меня он всегда был просто темным королем. «Раниэль», — ответил Раниэль Атера. «Что тут скажешь? Просто Раниэль?» «Просто». Когда Иенель прижимал к моему горлу острие меча, он прошептал: «Валина Араниэль». «Не хочу знать, просто не хочу». Учитель смотрел на меня как-то грустно. «Итак, ты, наконец, открыла в себе вторую половину своего наследия». Он совсем не казался счастливым по этому поводу. Где-то неподалеку послышался шелест золотых крыльев. Запахло грозой. «Да, я признала кровь дракона», — ничего не выражающим голосом ответила я. Отец и отчим всегда бешено ревновали друг другу. Во всем. Под определенным углом зрения и то, что король демонов помешался на крови дракона, может выглядеть довольно странно. И мама почему-то старается держаться по отношению ко всей этой истории подозрительно тихо. Совсем на нее не похоже, и... «Не хочу знать», — произнесла это вслух. «Мудро», — согласился учитель. «Я весьма мудрое создание», — очень-очень сухо ответила я. «Он был самым прекрасным Эль-Ин, которого я когда-либо видела. Все еще. Всегда. Навеки. Одно его слово, и я подчинилась бы беспрекословно. Все еще. Всегда». Он, как всегда, промолчал, и я почувствовала, как плечи расслабляются, напряжение уходит из поднятых в оборонительную позицию крыльев. Он был Раниэль Атера, а не тот, другой. Между слепой верой и обычной глупостью есть некоторая разница. Но заключается она в основном в том, что для написания этих слов требуются разные буквы. Но ведь я никогда и не претендовала на наличие сколько-нибудь заметного интеллекта. Учитель. Навеки. Вдалеке послышался рокот грома. Раниэль Атера поднял изящную бледную руку, украшенную точно драгоценными камнями и изогнутыми черными когтями. Облака разошлись, и в воздухе соткалась карта демонических владений, за которыми он так пристально наблюдал последние минуты. «Неладно что-то в нашем королевстве», — иронично протянул из-за моего плеча неизвестно когда успевший подойти Орек. Дарай-князь всегда был склонен к преуменьшениям. Ткань заклинаний, из которой были сотканы темные дворы, коробила и разъедала. Казалось, еще немного, и их разорвет изнутри. Внезапно один из меньших дворов съежился, а потом вспыхнул, точно подброшенный вверх гигантским взрывом. Я опустила крылья, которыми прикрыла глаза от ярости световой вспышки. Вот они, традиционные признаки. Магическая нация страдает от приступа острого недостатка доверия в рядах правящего эшелона. У него всегда было странное чувство юмора. Похоже, план сработал на все 100%. Зимний пробормотал что-то утвердительное. Лидер атакующих выглядел отвратительно довольным собой. «Ты была уверена, это произойдет?» Дарай-князь поднял брови, искренне заинтересованный, хотя и не знала о всей ситуации с... Он позволил своему голосу этак вопросительно затихнуть, но глаза выразительно посмотрели в сторону бесстрастного Раниэля Атера. Я пренебрежительно дернула ухом. «Если бы не было этой ситуации, была бы какая-нибудь другая. Если встречаются двое Эль-Ин старше детсадовского возраста, между ними непременно отыщется несколько старых вендет и не меньше полдюжины запертых в шкафах скелетов. Стоит только чуть-чуть копнуть, и недостаток недоверия, как ты выразился, начинает бить фонтаном. Темные в этом отношении не слишком от нас отличаются. Втереться в доверие к правителю запудрить мозги первому советнику, а затем столкнуть их между собой, чтобы были заняты и не смотрели по сторонам слишком пристально. Я резко встряхнула ушами. Все это было спланировано и приведено в исполнение с изящной безжалостностью, так характерной для Дараев. Хотелось бы верить, что мне и в самом деле удалось ухватить тот кусочек сути высокородных арров, который случайно приоткрыл в разговоре Рубиус. Однако слишком многое указывало на то, что к определенным действиям меня кто-то очень умело подтолкнул. Вряд ли, конечно, этот кто-то ожидал именно такого впечатляющего исхода. Однако ощущение, будто меня умело дергали за веревочку, не проходило. Как мне все это надоело. С минуту мы еще смотрели кровавую драму, разыгравшуюся среди демонических дворов, затем поднялись, собираясь уходить. «Как вы думаете, учитель?» Я робко коснулась его крыла. «Они ограничатся серией дворцовых схваток или раскачаются на полномасштабную гражданскую войну?» «Скорее первое», — рассеянно отозвался Раниэль Атера. «Королевская власть слишком прочна, а сами дворы слишком пластичны и устойчивы, чтобы рухнуть от одного толчка. Но, думаю, какое-то время они будут слишком заняты, чтобы нас беспокоить». «Аминь». Отец вынырнул из тумана, и даже в гуманоидной форме его никто не принял бы за обычного Эль-Ин. Он зарычал на учителя. Учитель зарычал на него. Зимний зевнул, а я блаженно улыбнулась, чувствуя себя почти как дома. А потом Орек опять, вопреки всем законам, откуда-то нашел в бесконечно изменчивой вероятности, которыми смог манипулировать, а в следующий момент мы все уже стояли в просторных изоляторах клана Дериул, и со всех сторон к нам бежали целители изменяющихся и стремительные фигуры Севердин. В духе старых добрых традиций мне сейчас полагалось артистично грохнуться в обморок. Однако после непродолжительного колебания от столь соблазнительной идеи пришлось отказаться. Время, быть может, и является выдуманной смертными существами абстракцией, но от этого ничего не меняется. Его всегда очень и очень не хватает. Я опустилась в воду и закрыла глаза, усилием воли заставляя тело расслабиться. Откинула голову так, чтобы шея опиралась на специальный валик, вытянула ноги. Рассеянно потерла намечающийся на ребрах синяк. Затем поднесла руку к глазам и увидела, что пальцы дрожат. Сжала пальцы в кулак, дрожала вся рука. Мышцы буквально пели от напряжения, тело все еще трепетало в адреналиновом пике, разум пребывал в состоянии шока. Даже сверхгибкая психика Эль-Ин не могла сходу переварить все, что случилось сегодня. Теперь, когда основная опасность миновала, начиналась ответная реакция. К горлу подкатила тошнота. По опыту, зная, что сейчас не стоит погружаться в морально-этические самотерзания, я, тем не менее, потянулась к Эль. Коснулась расовой памяти своего народа, проверяя: «Дура! А чего ты, спрашивается, ожидала? Часть той Эль, которую я до этого воспринимала, находящейся в изменяющейся форме, то есть как живую, перешла в неизменную, мертвую форму. Другими словами, часть моих подданных заплатили за утреннюю авантюру своими жизнями. Ничего удивительного. На войне, даже если это маленькая карманная война, бывают потери. Чаще всего обусловленные идиотизмом генерального штаба, в данном случае моим. Я могла бы узнать точные цифры, узнать имена, генетические линии, могла бы узнать, что среди них были мои друзья и враги, могла бы вспомнить их лица. 3 дня назад я бы так и сделала. 3 дня назад я была почти человеческим существом, теперь же это просто не имело значения. Решение было принято, решение было исполнено, заплаченная цена была признана приемлемой. Я выбросила утренние события из головы, сосредоточившись на том, что еще предстояло. Пальцы, поправившие упавшую на глаза золотую прядь, больше не дрожали. В последний день своего правления Антея Тор-Дерюл Шерон наконец-то начала думать и действовать, как подобает хранительнице. Мерзость какая. Ничего удивительного, что в последнее время от меня все шарахаются. Впрочем, это тоже не имело ни малейшего значения. Затормозив высший психический процесс, условно называемый мышлением, я сосредоточилась на действиях. Долго педантично отскабливала кожу, отмачивая ее поочередно то в обжигающей холодной, то в горячей, как кипяток, воде. Затем занялась волосами. Вымыла, расчесала, нарастила дополнительный объем, снова вымыла, снова расчесала, поработала над цветом и блеском. Когда я, наконец, поднялась из воды, то была, наверное, самой чистой Эль-Ин за всю историю своего народа. Меч лежал на бортике бассейна, чтобы в любой момент достаточно было лишь протянуть руку. Подумать только, когда-то осторожность некоторых эль-воинов казалась мне признаком, если не старческого маразма, то запущенной стадии паранойи. Теперь же я даже ванну принимала в Шернуон, потому что практика показала, мой собственный бассейн — слишком опасное место, чтобы соваться туда без поддержки тяжелой артиллерии. Привычным движением, подхватив Сергея, прошлепала по полу, оставляя на нем мокрые следы. Масса мокрых волос, ставших втрое гуще, чем обычно, оттягивала голову назад. Непривычное странное ощущение. Пристроила клинок на туалетном столике и лишь затем пристально посмотрела в зеркало. В зеркале отражался кто-то. Тяжелые влажные пряди волос казались темно-русыми, из-под изогнувшейся верхней губы выглядывали белоснежные кончики клыков. Камень горел во лбу нездоровым каким-то лихорадочным сиянием. Узкое лицо с истончившимися, заострившимися чертами. Ежесекундно менявшие цвет глаза казались слишком большими для этого лица, и яркость их по краям была поблекшей, подернутой инеем. Тревожный знак глубочайшего нервного истощения. Любую другую с такими глазами целители бы усыпили недели на две. Женщина в зеркале выглядела уже наполовину трупом, что, в принципе, соответствовало истине, так что я не стала особенно по этому поводу беспокоиться и занялась своим туалетом. Натерла тело ароматическим маслом. Ни сил, ни протеина на синтез соответствующих веществ в собственном теле уже не осталось. Легкий макияж, белый знак, образ, нарисованный тонкой кисточкой в уголке одной из бровей. Открыла ящик, где хранилось созданное специально для этого вечера одеяние. Тонкое белоснежное белье, ручные ножны для кинжала аакры из белой кожи и такие же сандалии. Заколка-спица из белой кости, украшенная резным драконом. Часть прядей надо было закрепить, чтобы они не падали на глаза и не мешали во время танца. И, наконец, простое платье, лишенное всяких украшений, падающее белоснежными складками до самого пола. Я осторожно накинула белый капюшон, стараясь не примять прическу. Белый — цвет клана обрекающих. Цвет ту, символизирующий одновременно и жизнь, и смерть. Такое одеяние Эль-Леди, не принадлежавшее Куошан, имело право надевать только в двух случаях — в честь своей свадьбы и во время своих собственных похорон. А еще когда Эль погружалась в полный траур, но такого уже очень давно не случалось с моим народом. Я два раза выходила замуж и оба раза пренебрегала обычаями, предпочитая собственные цвета. Сегодня был последний шанс отдать дань традиции. Труп, отраженный зеркалом, блеснул клыками в невеселой улыбке. Я устало закрыла глаза и с всхлипом прижалась лбом к прохладному стеклу. А потом подхватила меч и выскользнула из комнаты. Двое Севердын ждали за дверью. Только двое. Всего двое. Я, наконец, доигралась. Зверь погиб. Мой зверь. Мой воин, страж. друг, учитель. Он погиб в этой глупой и поспешной авантюре, а я не могла найти в себе ни горя, ни слез. Все затопило мутная и тупая покорность перед лицом собственной смерти. Ох, зверь! Клык из люка, как мне сказали, в последней схватке получили ранение, несовместимое с жизнью воина. Вопреки обычаям безликих, их не добили. Напротив, через пару дней этих двух ждет трансформация, после которой они достигнут новой вершины на пути меча. Станут одушевленным оружием, подобным моему Сергею. Когда-то такие новости вызвали бы во мне смесь оптимизма, любопытства и сожаления. Сейчас я ничего не могла почувствовать. Хочется надеяться, они найдут то, что так долго искали. Эти слова, по крайней мере, были искренними. Бес чуть склонил голову. Двое моих оставшихся телохранителей были закутаны с ног до головы в многослойные черные одеяния и казались как никогда неприступными. Держались они на максимальном от меня расстоянии, какое только дозволяли правила вежливости, и у меня почему-то возникло впечатление, что безликие чего-то опасаются. Но безликие опасаются — это оксюморон, так что я отбросила мысль за полной ее несостоятельностью. Сквозь заторможенность пробился вялый импульс. Еще одно незаконченное дело. Надо, наконец, разобраться с этими странными вояками. Другого случая не будет. «Бес», — он ответил не сразу. «Госпожа?» В голосе закутанного в черное существа была какая-то неуверенность. Я подошла к низкому диванчику, села, осторожно расправив юбку. «У нас не будет больше случая переговорить. Если вы хотите что-нибудь спросить или что-то сказать...» Позволила вопросительной тишине повиснуть в воздухе, когда никто из них не проявил желания исповедаться, как ни в чем не бывало, продолжила. «В таком случае спрошу я. Зачем вы поступили ко мне на службу, безликие воины?» В тоне было что-то, что полностью исключало возможность дальнейших уверток и отмалчивания. Никаких больше «мы пришли, чтобы учиться у вас, эль леди». Они это почувствовали. «Госпожа», — бес замолчал. «Итак, перед смертью я увидела еще одно чудо Ауте. Еще один нарушенный закон природы, растерянного Севердын. Увы, это ему не помогло. Я по-прежнему ждала ответа. Антея, мы действительно пришли учиться». Дикая выступила вперед, держа снятую маску в руке с выражением смертельной решимости на пересеченном тонкими ритуальными шрамами лице. «Шпионить, исполнять долг чести, следовать путем, но прежде всего учиться». Это было очень странно. Бес — лидер боевой звезды, он говорит за всех. То, что самая молодая из воинов осмелилась его прервать, было чудовищным проступком, заслуживающим, согласно их кодексу, если не смерти, то как минимум дуэли. Ну а то, что она сняла маску, назвала меня по имени, намекнула на секреты своего народа, не говоря уже об упоминании совершенно неприемлемого для воина шпионить, более того, упоминание его перед долгом чести. Однако старший Северт не сделал ни единого движения, чтобы ее остановить. Интересно, по птичьей склонила голову к плечу. «Учиться у меня?» Изменение формы зрачков, их эквивалент сердитого жеста руками, отметающего что-то глупое. «Путь меча — это не только искусство фехтования, Антея. Ты это знаешь?» Самое печальное, я действительно это знала. Слишком хорошо. И именно поэтому через пару часов намерена была покончить счеты с жизнью. Нашли чему учиться. Ее лицо осталось непроницаемым. Докатились. Это не было вопросом. Я когтями побарабанила по резной ручке дивана. Сверкнула глазами в сторону беса и внутренне дрогнула, когда глаза начали по привычке искать за его плечом мощную фигуру зверя. «Вы собираетесь присоединиться к клыку из Люки?» Лидер боевой звезды с достоинством склонил голову, уже сейчас более напоминая меч, нежели существо из плоти и крови. Идеальное оружие не больше, но и не меньше. К этому все шло с самого начала. Я повернулась к Дикой. Она, самая молодая и вздорная из пятерки, единственная подавала хоть какую-то надежду. А вот ты, похоже, имеешь другие планы. Кажется, для беса это было неожиданностью и, кажется, не слишком приятной. Сложно сказать точнее. Безликие позволяют себе слишком мало не относящихся непосредственно к поединку эмоций, чтобы можно было их читать. Возможно. Голос ее был равнодушен. Я еще не решила. Бунт на корабле. Я дала им пару минут, чтобы обменяться безмолвными взглядами и уладить все между собой. Ну, может, «уладить» — слишком сильное слово, однако после моего многозначительного взгляда они отдернули руки от мечей, а потом бес удивил меня. Он сказал Дикой: «А никто тебе не позволил бы пройти трансформацию. Ты еще не готова». Я позволила Дикой насладиться растерянностью, а затем обратилась с отвлекающим вопросом: «И что же ты собираешься делать?» Северт помолчала, затем осторожно надела маску. «Я еще не решила. Возможно, вернусь домой. Или вступлю в клан атакующих. Элин, похоже, принимают женщин без лишних вопросов. Или уйду в поиск. Есть еще слишком многое, чего я не знаю о пути чести». Если кто-то использует слова «возможно» или «я не знаю», этот кто-то не безнадежен. Я расслабилась, успокоенная. Какая-то часть облегчения пробилась даже сквозь сковывающее чувство апатию. Дикая была другом, в том смысле, который вкладывает в это слово «эль-ин». Они начали растворяться в воздухе. Судя по всему, разговор по душам можно было считать законченным. Я фаталистично помедитировала над вероятностью неприятного хода развития событий. Боевые звезды Север-Дын, точно саранча, обрушиваются на кланы Эль-Ин, снова кровь под крышами Он. Конечно, масштабные вторжения, мягко говоря, не в стиле оттачивающих индивидуальное мастерство и помешанных на собственной чести воинов. Но скорее Ауте станет спокойной и предсказуемой, чем заклиненные на своем пути вояки поймут, что такое Эль-Ин и с чем нас едят. Не моя проблема. Уже не моя. Какая прекрасная, восхитительная фраза! Обратилась к ним снова. Вы будете на балу? Этого требует долг, холодно отрезал бес. Все наши годы службы будут бесполезны, если мы не будем на этом балу, Антея. Не присутствуя на нем, мы не сможем считать, что узнали о тебе хоть что-то истинное. По моим губам зазмеилась улыбка, в которой не было ни капли молодости. Приходит смерть почетная, тогда, когда начертано бойцу с достоинством покинуть этот мир. Она серьезно кивнула. Все-таки, несмотря ни на что, Дикая еще очень и очень молодая девушка из народа воителей, со всеми вытекающими последствиями. Я встала. Гости уже собрались. Пришла пора открывать бал.